Деяния ведьмы-колдунов против Господа нашего и рода человеческого, определенные инквизитором-юристом Жаном Баденом в 1591 году от Рождества Христова. Они отвергают Бога. Они богохульствуют. Они поклоняются сатане и совершают в его честь кровавые жертвоприношения. Они посвящают ему детей. Они убивают детей до момента их крещения, дабы завладеть их душами. Они посвящают сатане зародышей, находящихся в утробе матери. Они исполняют клятвы, данные именем дьявола. Они вступают в кровосмесительные отношения. Они вовлекают других людей в сатанинский культ. Они умерщвляют взрослых людей, а также новорожденных младенцев с целью их дальнейшего употребления в качестве пищи. Они расчленяют трупы, занимаются людоедством, пьют человеческую кровь, наводят порчу на людей и скот, вызывают порчу урожая и массовый голод, совокупляются с дьяволом. Валдаев порвал листок, бросил его в мусорное ведро. Эта бумага, отпечатанная на принтере, была между страницами все той же газеты «Опасная ставка», которую оставила сатанистка на холодильнике. «Совсем больная», — произнес Валдаев. Ему было пора выбираться на улицу. Как всегда, ощущал неуверенность и страх перед улицей, но деваться некуда. Когда он выходил из дома, то увидел, что двое рэкетирских морд, которые уже два раза обещали ему навалять, заискивающими улыбками сажали в машину Семёныча, алкаша из первого подъезда. Тот был привычно пьян и что-то объяснял им, размахивая руками. Фонтану пьяного Семёныча не заткнешь. Говорить он может часами без остановки. Судя по тому, что двое гоблинов не обрывали его и являлись образцами терпения, им куда-то очень нужно было его отвезти. Скорее всего, в нотариат или паспортный стол. Эх, спаси его Бог. Валдаев вздохнул, зябко передернув плечами. На душе стало слякотно. Который раз он видел несправедливость и осознавал, что не может противопоставить ей ничего, поскольку в этом городе он муравей, который мечтает лишь об одном — не попасться под пяту слону. Тут уж на кого наступит слон, тому не повезло. Сейчас он собирался наступить на Семёныча. В метро поезд стал замедлять скорость. Валдаев подумал, что скоро станция, но перегон был длинный, а прошло слишком мало времени. Поезд замер. Затих. Бывало время, когда поезда на перегонах вообще не останавливались. Но все в мире сбивается, всюду проникает хаос, даже в этот сверхсовершенный механизм метро. Люди привыкли к подобным заминкам в движении. Они продолжали читать, дремать или просто стоять, погрузившись в свои мысли. Все знали, пройдет максимум минута, и поезд тронется. Двигатели выключились. Стало тихо. И как-то гулко, пусто. Тишина в метро — это всегда жутко. Метро не существует вне шума, ровно как материя не существует вне времени. Безмолвное метро — это выпадение из установленного порядка вещей. Валдаев поежился. Он понимал, что бояться нечего, но через эту пустоту и тишину к нему кошкой прокралась тревога. Она мягко наваливалась на него. Прошла еще минута. Потом еще. Дышать стало тяжелее. Люди будто просыпались. Они отвлеклись от ритма метро, оглядывались и вдруг начали понимать, что находятся в тоннеле над головой десятки метров породы. Молоденькие девчонки в середине вагона деланно засмеялись. Молодой человек нарочито равнодушно уставился в книгу. Две старушки начали возбужденно переговариваться. «А говорят, месяц назад так и сгорел поезд. Вот так же остановился и сгорел. И как стали хоронить потом? Гробы, гробы, гробы!» Тревога накапливалась, как ядовитый газ. Поезд стоял уже минут пять. «Просьба соблюдать спокойствие. Поезд остановился по техническим причинам», — донеслось из динамика. Естественно, эти слова никого не успокоили. По вагону прошел сдержанный ропот. Тревога все больше овладевала пассажирами. Валдаев вдруг подумал, а что будет, если сейчас по полу тонкой струйкой поползет дым, запахнет паленым. Как быстро людей захватит безумие паники? Груды грунта сверху давили. Валдаеву стало еще тяжелее дышать. И ему захотелось на свободу. «Просьба не беспокоиться!» — опять завел динамик. Ропот стал громче. И тут послышался гул. Валдаеву показалось, что это еще один поезд, но это всего лишь заработали электродвигатели. Еще минута, и поезд тронулся. И вскоре появилась станция, которая Валдаеву показалась родной. Это был островок теплого света. Отсюда был выход. Наверху он вздохнул полной грудью и прижмурился, подставив лицо выглянувшему из-за тучи апрельскому солнцу. На работе ему позвонила королева космоса, закатила жуткую истерику по поводу статьи. Что ее там не устраивало, Валдаев так и не понял. «Я на вас буду жаловаться!» — крикнула она. «Куда?» — устало спросил Валдаев. «В совет!» «В какой совет?» «Не пытайтесь выглядеть глупее, чем есть на самом деле, в тот самый совет, который ведает всеми вами». «Землянами?» «Землянами. Я думаю, вы поплатитесь, жестоко поплатитесь». Она бросила трубку. «Ну почему именно он берет трубку, когда звонят разгневанные голубые братья, иступленные ведьмы, королевы космоса?» Но Нонна говорила, что такие беседы — это энергетические удары. И он, кажется, был боксерской грушей для отработки этих самых ударов. «Чтоб вам всем пусто было!» — в сердцах воскликнул он. «Кому?» — спросил зашедший в комнату ответсек. «Да не про тебя речь». «А хотя бы и про меня. Мне плевать!» — сонно произнес он. И был прав. Ему действительно было на все плевать. Он умудрялся сохранять флегматичное спокойствие во всех ситуациях, и Валдаева с его вечными переживаниями и дерганиями принимал за психа. А с психами лучше не спорить. «На, вычитай статью!» Он протянул верстку. И отправился к себе в кабинет, насвистывая под нос какой-то фривольный мотивчик и пренебрегая приметой, что свистеть в помещении нельзя. Ему и на приметы было плевать. Валдаев начал вычитывать свою статью, по которой топором прошлось редакторское перо, и не мог сосредоточиться. Он потер лоб. Голова раскалывалась. Опять, что ли, магнитные бури? Он чувствовал себя разбитым в дни магнитных бурь. В перемене погоды. К дождю, к засухе, в полнолуние, в новолуние. И еще во многих случаях. Да еще эта разбитость помножена на дурное настроение. А почему у него должно быть хорошее настроение? Уже 3 дня не звонила Элла и не отвечала на звонки. Тогда, на утро, он пытался добиться от нее, когда они встретятся в следующий раз. Но она лишь загадочно улыбалась, а он ощущал себя потерянным. Его тянуло к этой женщине будто магнитом. И в этом притяжении была сладостная приятность и гибельная неизбежность. Конечно, продать за сладостную ночь свою шкуру — как любовники Клеопатры он был не готов, но то, что в его голове все эти дни безраздельно царила Элла — факт. И главное, у него не было никаких надежд, что это состояние быстро пройдет. Он просыпался, и первые мысли были о ней. По телу пробегала сладостная волна, а потом охватывало отчаяние от мысли, что сегодня он не увидит ее. Засыпал он тоже с мыслью о ней. Нельзя сказать, что это была любовь. Это было нечто другое, но не менее сильное. Это была начинающаяся зависимость, как от наркотика. И он бывало думал, что лучше для него больше не встречаться с Эллой. Но эти мысли недолго владели им. Было и еще одно обстоятельство, служившее источником приступов даже не тревоги, а холодного мистического ужаса. Пару раз он будто выпадал из времени. Один раз сидел вечером за столом, прижмурил глаза. Не спал, но перевел взор на часы и увидел, что прошло 8 минут. Нечто подобное было с ним за несколько дней до этого, в тот вечер, когда он возвращался от сатанистки. На следующий день, после выпадения из времени у себя дома, он опять выпал из него, минуты на 3-4, на сей раз в автобусе. И каждый раз после этого ему казалось, что Земля срывается с орбиты и летит куда-то. Самое страшное, он знал, что бодрствовал, но чем занимался, ему это было неизвестно. А чем он мог заниматься? Он, Валдаев Валерий Васильевич, лицо с постоянным местом жительства, с работой, с паспортом, вдруг становился кем-то другим. Но кем? Обладая не слишком сильной волей, он всегда панически боялся утратить контроль над самим собой. С ужасом с детства читал о похождениях лунатиков, о психах. Ты совершаешь что-то, но ведь совершаешь не ты, а кто-то, притаившийся в тени, в темной стороне, в твоем бессознательном. Но ведь это не объяснишь никому, потому что это вторая половина именно твоего «я», а не чьего-то другого. Валдаев налил себе кипяченой воды из графина и махом опустошил стакан, после чего вернулся к вычетке материала. «О, дурак!» — прошептал он, глядя на очередную правку главреда. Он расписался на статье и перешел к своей заметке о новостях фитотерапии. «О, зайчик!» — услышал он вдруг. Обернулся и оторопело уставился на сатанистку. Она была как-то слишком серьезна и смотрела на него холодно-брезгливо, как на насекомое, притом на насекомое вредное, которое неплохо бы раздавить. Его обдало странным запахом духов. «Ты?» — ошалело спросил он. «Я за тобой!» Наташа прищурилась и шагнула к нему. «В смысле?» «Ты зажился на этом свете? Смерть твоя пришла, Валдаев!» Она протянула к нему руку. На пальцах ее были ярко-алые капли крови. Он отпрянул, и сердце у него провалилось куда-то в желудок. «Они умерщвляют взрослых людей с целью поедания их в пищу!» Внезапно всплыла в его памяти строка из обнаруженного утром текста о нравах ведьм. «Вот и все!» — прошипела она.